Мозаика. В воскресенье, день праздника и весны, товарищ Шпицберг говорил речь в залах Зимнего дворца. Он озаглавил ее «Всепрощающая личность Христа и блевотина анафемы христианства». Бога товарищ Шпицберг называет «Господин Бог», священника — попом, попистом и чаще всего пузистом, от слова «пузо». Он именует все религии «лавочка шарлатанов и эксплуататоров», поносит пап римских, епископов, архиепископов, иудейских раввинов и даже тибетского Далай-ламу, экскременты которого одураченная тибетская демократия считает целебным снадобьем. В отдельном углу зала сидит служитель. Он брит, худ и спокоен. Вокруг него кучка людей. Бабы, рабочие, довольные жизнью бездельные солдаты. Служитель рассказывает о Керенском, о бомбах, рвавшихся под полами, о министрах, прижатых к гладким стенам гулких и сумрачных коридоров, о пухе, выпущенном из подушек Александра II и Марии Федоровны. Рассказ прервала старушка. Она спросила: «Где, батюшка, здесь речь говорят?» «Антихрист в Николаевской зале», — равнодушно ответил служитель. Солдат, стоявший неподалеку, рассмеялся. «В зале Антихрист, а ты здесь растабарываешь». «Я не боюсь», — так же равнодушно, как и в первый раз, ответил служитель. «Я с ним день и ночь живу». «Весело живешь, значит?» «Нет», — сказал служитель, подняв на солдата выцветшие глаза. «Не весело живу. Скучно с ним». И старик уныло рассказал улыбающемуся народу, что его черт, куцый и пугливый, ходит в калошах и тайком портит гимназисток. Старику не дали договорить. Его увели сослуживцы, объявив, что он после октября маленько тронулся. Я отошел в раздумье. Вот здесь старик видел царя, бунт, кровь, смерть, пух из царских подушек, и пришел к старику Антихрист. И только и нашел черт дело на земле, что мечтать о гимназистках, таясь от адмиралтейского подрайона. Скучные у нас черти. Проповедь Шпицберга об убиении господина Бога явно не имеет успеха. Слушают вяло, хлопают жидко. Не то происходило неделю тому назад, после такой же беседы, заключавшей в себе слова краткие, но антирелигиозные. Четыре человека тогда отличились. Церковный староста, щуплый псаломщик, отставной полковник в феске и тучный лавочник из гостиного. Они подступили к кафедре, за ними двинулась толпа женщин и угрожающе молчавших приказчиков. Псаломщик начал елейно. «Надобно, друзья, помолиться», — окончил шепотком. «Не все дремлют, друзья. У гробницы отца Иоанна мы дали нынче клятвенное обещание. Организуйтесь, друзья, в своих приходах». Сошедший псаломщик добавил, от злобы призакрыв глаза и вздрагивая тощим телом. «Да чего все хитро устроено, друзья? О раввинах-то никто словечко не проронит». Тогда загремел голос церковного старосты. «Они убили дух русской армии!» Полковник в феске кричал: «Не позволим!» Лавочник тупо и оглушающе вопил: «Жулики!» Растрепанные, простоволосые женщины жались к тихонько усмехавшимся батюшкам. Лектора прогнали с возвышения, двух рабочих красногвардейцев, израненных под Псковом, прижали к стене. Один из них кричал, потрясая кулаком: «Мы игру-то вашу видим! В Колпине вечерню до 2 часов ночи служит. Поп службу новую выдумал. Митинг в церкви выдумал. Мы купола-то тряхнем». «Не тряхнешь, проклятый!» Глухим голосом ответила женщина, отступила и перекрестилась. Во время пассии в Казанском соборе народ стоит с вожженными свечами. Дыхание людское колеблет желтое малое горячее пламя. Высокий храм наполнен людьми от края до края. Служба идет необычайно долгая. Духовенство в сверкающих митрах проходит по церкви. За распятием искусно расположенные электрические огни. Чудится, что распятый простерт в густой синеве звездного неба. Священник в проповеди говорит о святом лике, вновь склонившемся на бок от невыносимой боли, об оплевании, о заушении, о поругании святыни, совершаемом темными, не ведающими, что творят. Слова проповеди скорбны, неясны, значительны. «Припадайте к церкви, к последнему оплоту нашему, ибо он не изменит». У дверей храма молится старушонка. Она ласково говорит мне. «Хорт каково поет? Службы какие пошли? В прошлое воскресенье митрополит служил. Никогда благолепия такого не было. Рабочие из завода нашего и те в церковь ходят. Устал народ, измаялся в неспокойствии. А в церкви тишина, пение. Отдохнешь».